95. Признательность есть одно из самых реальных по последствиям понятий. Можно приучаться к ней даже на мелочах. После в школах нужно говорить о признательности как о залоге благосостояния.